вообще нет сил. Тебе нужна передышка. Только четко определи, сколько по времени она продлится. Например, ляг на кровать или на пол, закрой глаза на 10 минут. Иногда нам нужно просто перезагрузиться. Выпей стакан воды и проветри комнату. Свежий воздух и вода творят чудеса. Суперзарядка. Постой на одной ноге, затем на другой, наклонись вниз, вправо, влево, попрыгай, помассируй пальцы и уши, сделай медленный вдох и резкий быстрый выдох. Сила холода. Умойся прохладной водой или приложи мокрые ладони к задней стороне шеи. Это тоже поможет мозгу включиться. Заправка для ума. Съешь немного орешков, кусочек горького шоколада или даже дольку лимона. Кислый вкус очень бодрит, ты знаешь об этом? Обнимашки с близкими или звонок другу. Они снижают стресс. Если совсем никак, ляг спать пораньше и со свежими силами наверстаешь задание утром. Важно! Если ты часто ощущаешь усталость, обязательно скажи взрослым. Возможно, ты не высыпаешься или тебе нужно больше гулять.